Волшебная палочка 5. Лежит волшебная палочка на берегу холодного океана, и по этому берегу идет палеонтолог. Он ищет кости мамонта. И приходят к нему в голову такие мысли. Как хорошо было бы найти целую тушу. Я бы тогда прославился на весь ученый мир и вошел бы в энциклопедию. И вдруг видит он палочку, ту самую. Не косточка ли это мамонта? Поднимает и рассматривает. Нет, не косточка. Сейчас он ее выбросит. Но до этого успевает прийти ему на ум еще одна мысль. А если бы я увидел живого мамонта, то это было бы такое счастье, даже еще лучше, чем прославиться и войти в энциклопедию. И мгновенно вырастает перед ним живой мамонт. И палеонтолог мгновенно становится счастливым. Со слезами на глазах он смотрит, смотрит на мамонта с разных сторон и даже гладит рукой. «Пойдем», — говорит он, — «со мной. Я покажу тебя всему ученому миру». Если бы он палочку не выбросил, то мамонт пошел бы за ним, и ученый мир узнал бы о грандиозном открытии палеонтолога, и палеонтолог вошел бы в энциклопедию, но он же выбросил палочку. И мамонт, естественно, убежал. Конечно, палеонтолог делает доклад на симпозиуме, но ученые ему не верят. И он не становится знаменитым, не входит в энциклопедию. Вот если бы кто-нибудь еще увидел мамонта, то подтвердил бы открытие палеонтолога, и он стал бы знаменитым, вошел в энциклопедию. Но никто больше мамонта не видит. Так получается, что те, кто думает о мамонтах, не находят волшебную палочку. А те, кто ее находит, думают о чем угодно, но только не о мамонтах.